Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня вечером на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши СМС-вопросы. В начале вопроса напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Господь благословит. Апостол Христов сказал, мы знаем из Священного Писания, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите». Непрестанная молитва необходимо каждому христианину. Но иногда существует неправильное мнение, что молитвы непрестанные – это удел только монахов. Но мы знаем, что к ней должны стремиться все христиане. Расскажите, пожалуйста, какую пользу приносит именно непрестанная молитва Иисусова христианину? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Как апостол Павел говорил, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Для того, чтобы радоваться, надо непрестанно молиться и научиться Бога благодарить за все. За добрые, за скорби, потому что у Бога нет что-то дать нам плохое. Он дает нам только хорошее. Ну, как обычно, врачи дают и лекарства горькие, но они приносят огромную пользу человеку. Молитву Иисусову вся Россия читала с утра до вечера. Поэтому даже сейчас осталось. Многие говорят, а вот мне некогда было, я прочитала правила Серафима Саровского. Это значит, три святое по Отче наш, символ веры, и трижды Богородица Дева радуйся. Эту молитву преподобный Серафим давал тем людям, которые с утра до вечера читали непрестанно молитву Иисусову, Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Для чего он дал эту молитву? Чтобы человек не забыл Тресвятое, символ веры, и Богородица Дева радуйся. Вся Россия читала эту молитву. Все, которые стремились к Богу. Прежде чем молитву Иисусову читать, надо поисповедоваться искренне, чтобы на совести не оставалось черного пятна, и можно пособороваться, причаститься, если духовник допустит, и читать эту краткую молитву. Не торопясь. Потому что молитва, она имеет три степени. Устная, когда человек вслух читает. Умственная, когда человек читает в уме, и сердечное. Поначалу человек читает только вслух. Порой даже и язык устает. Но если человек просит Господа на помощь Матери Божию, то Господь своей благодатью дает вкусить человеку эту молитву, трудясь в поте лица и читая эту молитву, она может, по милости Божией, перейти и в уме читаться. Человек, совершая большие подвиги, особенно быть смиренным, это же подвиг, чтобы не раздражаться, не ругаться, не злиться, не обижаться, за врагов молиться, добро им делать. И, прося Господа и Матерь Божию, эта молитва может перейти в сердце. Так многие святые отцы читали эту краткую молитву в сердце. Они спали, а молитва в сердце. И когда он проснется, молитва в его сердце. Но поскольку эта молитва сладкая, сладчайший Иисусе упоминается, то человек много не спит. Потому что невозможно заснуть. Если только на короткое время. Так вот и подвижники, они делали как? Они, допустим, на мягком не спали. Простынь постелят или чурбак под голову. И когда привыкал он к этому, и начинал спать, тогда они сурово делали, сидя. Если привык сидя, стоя спали. А бывало, что стоя, человек по немощи своей засыпал. Брали камень в руку. Когда камень падал, он просыпался. Обратно его брал. Я видел, как спит одна юродивая. Это Люба в Петербурге. Сейчас она умерла. У нее нога одна была больная, правая. Она наложилась на левый бок. Больную ногу поднимала вверх, а левую пускала вниз. И спала на локте. С закрытыми глазами. Ну, конечно, молитва у нее была в сердце. Я лично сам это видел. И так немножко ее знаю. Батюшка, давайте послушаем. У нас уже есть первый звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. К вам обращается болящая Раиса. Бог да вот такое дело у меня. Во время войны, в эвакуации, мы были в городе Суздале, и отцу, как инвалиду войны, он пришел туда с ранением, ему дали домик, в котором жила монахиня. Мы жили там 1.5-2 года, потом уехали в Москву. И вот все иконочки и все вот все, что там было у нее, мы с собой взяли. И одна иконочка такая, 50 на 30, наверное, на дереве, там написан был... Это самый Господь Саваоф. И она у нас здесь стояла, когда в Москве вот сюда уже приехали, она стояла, и вдруг она потемнела и развалилась пополам. А я ходила в то время, я сейчас болею, не хожу в храм, а тогда ходила в храм. Принесла в храм художнику, отдали там батюшке, они говорят, что восстановление очень дорого будет, а вы ее оставьте, мы ее сожжем. Я неправильно сделала, простите меня, пожалуйста. Ну, ничего, мамушка, правильно. Если батюшка сказал, что очень дорого вам обойдется, потому что я знаю, надо ее склеить, а потом прописывать, промывать, много работы. Бывают такие иконы, которые не видно даже лица, приносят и к нам. То есть боятся выбросить или сожечь, а приносят к нам. Ну, некоторые матушки, которые иконы пишут, им надо доски. А если доски старинные, то они их обрабатывают и на них пишут образ. Можно даже другой образ написать. Батюшка, давайте вернемся к нашей основной теме, молитве Иисусовой. Вот все-таки в нашем мире, когда человек работает, особенно если человек работает в офисе православный, как вот снижать эту молитву Иисусову обычному простому человеку, который не имеет таких уникальных условий, которые имеет монах в монастыре? Ну, у меня одна девушка работала начальником в кассе, где поезда ходят. 15 человек у нее было, подчиненных. Она читала молитву непрестанно. И даже она проверяла всех. 15 человек надо было проверить, правильно ли они вот, сдают. Оказывается, что это не мешает молитве Иисусовой. У нее четко все было. Они ошибались, она не ошибалась. А молитва была. Нужно приучить себя. Начиная с утра. Как только проснулись. Если мы с утра начали читать, это как бы на мельнице засыпали пшеницу. То, что мы засели, то весь день будет и молоть. Если вначале с утра читать, то молитва будет весь день. Приучить себе надо. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Отойдите, отойдите. Выключите, пожалуйста, приемник. Я всю жизнь читаю святых отцов, но так и не узнала, что ждет нашу душу в загробном мире. Однажды я вошла в храм Новодевичьего монастыря, днем, не душу народа, вдруг я услышала необыкновенной красоты пение. Заглянула на клирос, никого. А монахиня за свечным ящиком, я сказала, а мы часто слышим пение, когда полы моем. Здесь монахи похоронены. Вот что вы скажете? Простите. Матушка, ученые... Мне один знакомый ученый, Фотий Яковлевич Шипунов, заведующий лабораторией при Академии наук. Он говорит, однажды мы ехали машиной, еще за километр монастырь и храм стоял. И мы поставили датчики, и было слышно пение в пустом, в этом закрытом храме. А во дворе телятник был. Песнопение может быть. Даже и фиксируется колокольный звон. Песнопение фиксируется. Даже последнее, какое было песнопение в храме, потом его закрыли. Это песнопение могут слышать очень многие люди. Такое есть. Потому что храм – это маленький кусочек неба на земле. И хотя храм закрыли, но Дух Святой остался. У нас еще один звонок. Говорите. Благословите. Господь вас благословит. Батюшка Божий Сергий. И вот отец Декан был. Вас приветствую. Спасибо, батюшка. Вот я слышал, что можно молиться за других людей именно Иисусовой молитвой. Вот это действительно так. И потом, как правильно молиться, если не только за себя, не Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, а когда хочешь вот подобным образом за других помолиться. И это существует вообще, простите? Конечно. Я даже знаю, когда я был на Святой Горе Афон, у меня там знакомые священнослужители. Вот, допустим, он один в храме, петь некому. Вот я щеточками стою и читаю. Вот. Специально есть правила на четках. Сколько, допустим, время идет службы. Допустим, 2-3 часа. Или 4. Вот, прочитывая эти все молитвы, молитву Иисусову, заменяется. Допустим, канон. 100 молитв Иисусовых. Акафист. 300 молитв Иисусовых. Или вечерние молитвы, утренние. Это все в книгах написано, сколько можно прочитать. Батюшка, а как Иисусовой молитвой молиться за других? Ну, можно прочитать 100 раз и сказать: Господи, помоги этому человеку встать на правильный путь, потому что мы немощные, слабые, негодные. Если ты не поможешь, кто нам поможет? Мы перед тобой и согрешаем, и падаем. Мы перед тобой и каемся. Господи, прости, помоги мне и моему близкому человеку имя назвать. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Это вас беспокоит Валентина. Скажите, пожалуйста, отец Амбросий, вот я, ну, меня зовут Валентина. Значит, 23 февраля празднуется День Святой Валентины. А так как я родилась 25 марта, 29 июля, ну, вот в календаре я увидела, значит, Алептина в скобках Валентина. А вот на кладбище я вот, ну, на Щербинском, там такой есть стенд, и там на каждый месяц вот эти имена святых. И на 29 июля там написано только... Алевтина, вот я хотел бы узнать, когда мой День Ангела, как мне отмечать? Вот 23 февраля... А вы, когда, отмечали сами? Алло? Вы когда сами отмечали? Я, вы знаете, сейчас, секундочку. Я отмечала как-то два раза, вот 29 июля, но у меня прям вот нет желания вот 29-го, потому что это Алевтина, и поэтому меня как-то Но отмечайте, отмечайте 23-го. Греха не будет. Батюшка, вот святые отцы для монахов придумали правила молитвенные, которые каждый монах должен исполнять. Но поскольку это оказалось очень полезно, то и мирские люди стали для себя просить правила. Вот как вот вы посоветуете нашим радиослушателям, если кто-то не выбрал для себя правила, как правильно выбрать для себя молитвенные правила? Чтоб по силам оно было. Ну, это надо обратиться к духовнику в церкви, чтобы под его руководством было. Я для примера скажу. У нас архиепископ Сергий, он мне рукополагал в Троице Сергия Лавре в 69 году. Он мне сказал: вот некоторые люди самочинно по ночам молятся. Благословения не брали. А надо обязательно взять, потому что могут бесы ночью побить, искушать, потому что без благословения. А если у священника взяли благословение, какое-то правило читать ночью, то бесы не будут искушать и бить. Батюшка, а может ли чтение святоотеческих писаний и чтение в первую очередь Евангелия заменить молитвенное правило? Евангелие – это Бог с нами говорит. Святые отцы – это они с нами говорят. А когда мы молимся, мы с Богом говорим. Мы со святыми отцами ведем беседу. Понятно. Давайте послушаем еще один звонок. Вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амвросий, благословите. Господь благословит вас. Я хочу спросить еще раз про Иисусову молитву. А можно молиться за других вот так? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Можно. Можно? Можно. Можно даже, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, с Богородицей, помилуй нас, грешных, или помилуй меня, грешную. И так можно. Только читать молитву надо со вниманием. Почему ценна эта молитва? Она считается наравне с Евангелием. Это сокращенное Евангелие. Призывай имя Бога и покаянно чувство. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного или грешную. Это как бы золотая монета, копейка, брошенная в копилку. Хоть и небрежно, а все-таки наберется перед смертью что-то. Но читать надо всегда с умилением. Как вот нищий просит голодный хлеба. Говорит, дайте мне хлеба. Я не ел много там дней. Так вот и молитва Иисуса. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Прямо вот чтобы эти слова грешно проходили через сердце, в душу. И чтобы было покаянное чувство. И вот когда мы читаем эту молитву краткую, допустим, весь день прочитали там 3-4-5 тысяч. Не думайте, что мы уже пробились вперед. Человек должен с каждым разом чувствовать, что он грешный, что он пропитан весь грехом. Человек, когда много читает молитвы, он с каждым разом чувствует себя не святым, а грешным. Святым считает себя только тот человек, который в церковь не ходит, Богу не молится. Хотя совесть есть у человека. Это божественный голос в нашей душе. И он зовет всех к покаянию. И когда приходим в храм, ну вот, первый раз человек пришел. Он подходит, он не знает даже, что сказать. Знаете, вот когда человек больной глазами, приходит к врачу, окулисту. Он, на что жалуетесь? У меня что-то зрение совсем слабое. Ну-ка, давайте проверим. И показывает алфавит. Какие буквы видите? Ну, так вот еле-еле вижу букву А, А, Б. Ну, в сумерках чуть-чуть дочек. А дальше? Дальше ничего не вижу. Врач скажет. Проверит, когда? Скажет, вы инвалид первой группы. Точно так же у нас есть духовные глаза. И когда мы грехов своих не видим, не чувствуем, значит, мы больные. Больные душой. Но ни в коем случае нельзя думать, что я святой или я святая. Ничего там святого нет. А еще надо сказать, что Бог создал небо и землю. Не мы же создали это небо и землю, а Господь. Он из земли создал человека. А человека Бог создал как? Он создал и тело, и душу. И вдунул в лицо дыхание жизни. Дал Духа Святаго. человек ожил, дал все способности. У нас своего ничего нет. У нас только грехи. Потом уже, когда человек принимает веру, принимает крещение, и даются благодатные дары Духа Святаго через миропомазание. А нам гордиться нечем. Как одна девушка говорит: «А вы, батюшка, думаете, что я замуж не выйду?» Я говорю: «Да пожалуйста, я все-таки умная». Я говорю: «Ну, чем ты умная? А я золотой медалью школу кончила и диплом получила красный. Я очень талантливая». Я говорю: «А где ж ты все это взяла-то? Кто тебе дал-то? Не Господь ли?» Ну да, Господь. Я так надо в этом покаяться и не гордиться. Бог отнимет, и будешь на четвереньках травку щипать, как все животные. У нас еще звонок. Говорите, мы слушаем. Алло? Говорите, мы слушаем вас. Ну, видимо, сорвалось. Батюшка, а некоторые говорят: страшно читать молитву Иисусову, можно впасть в прелесть, говорят святые отцы. А если человек из прелести еще не вылазил? Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что мы все в прелести. Не в прелести только тот человек, который достиг совершенства. У него открылись духовные глаза, и он видит человека и знает его прошлую жизнь, настоящую и будущую. И человек не в прелести. Остальные мы все в прелести. Если мы раздражаемся, обижаемся, злимся, осуждаем, гордимся, психуем, мы в прелести. То есть мы прелестились. А прелести особо в мире говорится: «Ой, какая прелесть!» Это ложь. Человек, значит, обольстился. Это не настоящее. Я, допустим, девушкам говорю. Я говорю: «Ведь Бог создал всех красивыми». Я говорю: «Ну, так же?» Она говорит: «Да». Я говорю: «А почему краситесь?» «А чтобы быть красивее». Я говорю: «Ну уж, Бог-то, если красивым создал, вы не можете поправить». Я говорю: «Знаешь, почему девушки красятся и женщины? А потому что внутри очень много болезней. Страсть – это болезнь души. И вот эта внутри боль, недостаток, что-то у нас не хватает. Не хватает чего? Смирения, послушания, целомудрия. Быть тихой, спокойной, мирной. Это у нас не хватает. Мы раздражительны, злые. Там злой дух. И мы хотим внешне заполнить. И, ну, представь себе. Вот художник написал твой портрет. Он постарался все передать. А потом подошел не художник, накрасил тебе ногти, губы, ресницы, тени, брови, разукрасил. Это о чем говорит? Оскорбили кого? Художника, который все передал, что надо. Поэтому и апостол Павел говорит: женщина не должна себя украшать плетением волос, красивыми нарядами, золото носить. Все это внешнее. А должна украшать себя целомудрием, миром, покоем, тишиной. Ведь в семье даже приятно видеть, когда мама или дочка мирная, спокойная, или муж. А когда мы неспокойны и раздражаемся, злимся, ругаемся, упрямые, твердолобые, значит, в нас живет злой дух. И вот это зло из нас выходит. И это зло нас будет мучить. если вот в этом состоянии, злом, раздражительным, душа выйдет из тела, а ведь каждый день, каждую минуту умирает 100 человек во всем мире, конечно, в этом же состоянии будем и в том мире. А если мы мирные, спокойные, уравновешенные, не гордимся, не хвалимся, какой я умный. И у нас внутри нет ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни гнева. Вот в этом состоянии мы переходим в тот мир. Точно такими же будем и там. Если мы здесь заложили, посеяли семя добра, оно будет вечно развиваться в духовном мире. А если мы здесь заложили семя зла, мы переходим в тот мир, и после страшного суда будем отлучены от Бога, и вот это семя зла, оно будет прорастать у нас вечно. И с каждым разом все будет хуже, хуже и хуже. А тот человек, который заложил семя добра и вошел в обитель рая, он не будет в одном состоянии находиться. Вот это семя добра, оно без конца будет развиваться в душе человека. Он с каждым разом все будет добрее, добрее, добрее. Поэтому Священное Писание сказано, сам Господь говорит, «Будьте святы, как Отец мой свят». «Будьте совершенны, как Отец мой совершен есть». Так что молитва Иисуса, она поможет человеку. Вот мне один человек сегодня говорит, «Батюшка, что мне делать? У меня такие помыслы поганые, и бесперестанно идут». Я говорю, «Закрой ворота». «Какие ворота?» Я говорю, «Представь себе, вот двор или сарай у тебя открытый, две двери, все раскрыто. Туда и куры, и собаки, и кошки, и свиньи. Кому не лень, все туда идут». Вот так наши мысли. Когда у нас молитвы нет, а все раскрыто, поганые помыслы идут, и туда вся грязь идет демоническая. Вот когда молитву читаем со смирением, то Господь помогает, и человек духовно совершенствуется. Ведь можно сказать, что мы в течение дня постоянно у нас какие-то помыслы идут. Голова не свободна. А почему бы молитвой Иисусовой не приучить себя? Само по себе не придет ничего. Везде надо работать над собой. И также с гневом. Надо себя держать в руках. Может, кто-то подумает, а как же избавиться от гнева? Да очень просто. Когда у нас гнев, вот что сделаете. Должны себя оскорбить, сказать, грешная душа, пропитанная грехом, что тебе надо? Что ты раздражаешься, что ты возмущаешься? Покажешь свое гнилое нутро, кому это надо? И себя осудить. Скажи, молчи, никому слова не говори. Все пройдет, все перемелется, все перетрется. Ничего, значит, так надо. Ведь Господь порой нам и людей посылает не тех, которые мы хотели, а тех, которые мы не хотим. А для чего? Для того, чтобы себя увидеть, насколько мы больные. Не думать, что мы доказываем кому-то что-то. В семье крик, шум. Там жена на мужа, муж на жену, на детей. Это болезнь души. И болезнь огромная. И вот таких людей пусти в обитель рая. Они ж там ангелов разнесут. Поэтому туда входят только кроткие, смиренные. Господь говорит, на кого воззрю? Только на кротких и смиренных. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. У нас еще один звонок, батюшка, давайте послушаем. Да. Говорите. Батюшка, Просите Бога ради меня. Вы сейчас уже больше половины мне сказали, что это действительно так, что я в злобе пребываю, и все. Но все-таки я вам хочу сказать. У меня в квартире много кошек. Вот. И я, конечно, не могу так долго молиться. В храм хожу, конечно, в праздники, хожу постоянно. Все время думаю о Боге. И короткие молитвы всегда читаю. И, ну, и утренние, и вечерние. Но я сплю совсем мало, потому что я занимаюсь этими кошками. Я занимаюсь с самого утра и чуть ли до ночи. И максимум сплю 5 часов. И голову не разгибаю от пола. Вот. И потом, когда они все, их много, они творят, что не надо, я начинаю вот именно входить в злобу. И я просто не могу себя остановить и не могу их бросить. Это же, ну как я их брошу? Матушка, это у тебя источник питания, да? Кошки. Ты их продаешь? Да. Нет, нет, Боже упаси, я вообще ничего не продаю. Они, я их подобрала слепыми, больными. Вот, я их, и, мне знают в это, я их и лечу, и лекарства покупаю. И меня знают в нашем вот, ну, где у нас... Ну, все понятно, матушка. Спасибо, да. Господи. Вот. Любовь, я их все, блаженство, милые скоты. Я, знаете, денег много, трачу на их очень много. Я ни о чем не жалею, я только думаю, а как мне Бог просит, когда вот вы точно сказали, ну, точно сказали, что войдешь, помрешь, и в такая же придешь к Богу злая, вот. А вы не злитесь, матушка. Мне их жалко, я их люблю. Все понятно, спасибо, Господи. Машка, даже и кошек не будет. Все равно гнев, он внутри живет. Надо изжить этот гнев. Нельзя гневаться. Читайте молитву к Иисусу. Конечно, ведь в Библии сказано: блажен, кто милует скоты. А я сегодня говорю, блажен, кто милует коты. Ну, все равно, это скот же, ну, к скоту относится. Я в деревне служил, так там было у нас штук 20 этих кошек. Все они такие интересные. У каждого свой характер. Даже у меня был черноморец, такой большой котик черный. И маленький кошата. Вот они на улице. И он постоянно по небу смотрит. А там летали ястребы, коршуны. Они могли схватить этих малышей. Он их знал, что они летают. И он постоянно по небу смотрел. А умница была, та крыс ловила. Так я, когда уезжаю оттуда... У нас их много было. Все, кто приезжал, я раздал. А вот черноморца я взял с собой. И скажу, он просто чудотворец. Там церковный дом был. И он хозяйничал. И вдруг какая-то кошка пришла грязная, бомжиха. И давай его выселять оттуда. Вот он сидит. Она залазит во двор и бьет ему по лицу, лапой, по морде. Он поворачивает одну щеку, вторую. Ну, как Христос учил. Ударили по одной щеке, по вторую. Вот она его бьет лапами. Он поворачивает так. Она била и била каждый раз. Я видел это. А потом смотрю. Она так смирилась. Взяла пример с него. Стала чистой, такой доброй, хотя и жила у нас. Она, как говорят, с кем поведешься, того наберешься. С преподобным преподобен будешь. Да. А со строптим развратишься. У нас еще звонок, батюшка. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите. Бог благословит. У меня такая проблема. Я встаю рано утром на работу, умываюсь холодной водой для того, чтобы проснуться. Но у меня что-то с разумом не так. Вот, понимаете, никак не может проснуться. Я когда начинаю утренние молитвы читать, но понимаю, что я прочитала вот молитву, хотя я не спеша, спокойно читаю, чтобы мне понять, что я читаю. Но все равно спишь. Вот. И когда закрываю молитву слов, я осознаю то, что я не запомнила, что я читала. Вот мозг включается как-то мне. Может, какие-то упражнения для этого есть? Есть, матушка. Потому что в это вечернее, когда я читаю, у меня такого не происходит. Все. Машка, сделайте так. Сделайте 50 поклончиков. Это полезно для тела и для души. Святые отцы говорят, что молитва без поклона – это плод недоношенный. 5 минут поклонника делать – это 50. Можем поклонов сделать. Сразу проснетесь, и будет польза для души вашей. А так вот, допустим, если человек пожилой, поклонников не делает, движения мало, и происходит застой в теле, застой в ногах, постоянно в сон клонит. Поэтому старайтесь поклончики делать. Если не можете 50, здоровье не позволяет, перерывчик сделайте. Потом опять поклончики. Я вот помню, батюшка, в монастыре у нас был такой случай. Вы одной матушке сказали, она пришла к вам и говорит: батюшка, что делать? Засыпай на молитве и все. Вы ей посоветовали. А ты, говорит, когда будешь молиться, вставай на коленки на табуретку и не заснешь. Она пришла на следующий день и говорит: батюшка, все ноги затекли. Почему? Заснула на табуретке и всю ночь простояла. Ну, я знаю другое. Царство Небесное, Раиса Пошивочная в Сергиевой Лавре. Вот. Она когда на всенощной стоит, на помазание, всегда так, в очереди стоит. А потом проснулась, никого нет. И батюшки уже ушли. Она говорит: батюшка, а когда ты будешь проповедь говорить? Я говорю: завтра преподобный Серафим Саровский, я буду проповедь говорить на ране. Я приду слушать. Потом я встретил: ну как? Ой, говорит, я заснула. Услышал только, когда люди сказали: спаси Господи. Так что я стояла с народом и спала. Батюшка, нам задали такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем каются афонские монахи? Афонские? Да. Я, допустим, одного монаха исповедовал на Кавказе. Он жил в горах. 30 минут или больше. Потому что он никого не видит, никого не осуждает, не пустословит, а только молитву Иисусову читает. И оказывается, столько открывается грехов, ну, как святые отцы говорят. Вот, когда у человека открывается духовная жизнь, он видит в своей душе бездну грехов. Они все извилины свои чувствуют и говорят. Так что и на фоне монахи, те, которые постоянно молятся, открывается духовное зрение, они видят очень много грехов. Самих себе. Угу. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Благословите. Раба Божия Ирина. Бог благословит вас. Меня вот волнует такой вопрос. Вот человек смертельно болен. Он крещенный, но не воцерковленный. Но ему не говорят. Ему говорят, что у него такая другая болезнь, не смертельная. И вот это же... В прошлый понедельник была передача о лжи. Это же ложь. И человек, может быть, если бы он узнал, что он болен смертельно... А кто ему не говорит? Врачи? Родственники и врачи сказали, не надо говорить. Но это знакомый. Вот мне просто, я переживаю, вот он как-то уже в последней стадии, и если бы, может быть, он узнал, что он как, ну, что вот уже все, как-то бы он бы проникся, ну, исповедался, причастился, то есть вообще как в такой ситуации поступать? Говорить или не говорить? Матушка, если он православный... Но не выцерковленный он, батюшка. Да. В основном даже надо знать этого человека. Ну, то есть, я думаю, что, батюшка, такие вопросы очень индивидуальные. Да. Одному-то можно будет сказать? А другому, может, и... И не надо. В панику, да. Да. Но я скажу немножко так. На Святой Горе Афон такой Порфирий, старец, у него был рак. И он получил исцеление. Каким путем? Он начал читать молитву Иисусову и чередовал с Евангелием. Толкование читал. И на несколько десятков лет эта болезнь прекратилась. И он помогал людям. К нему стали обращаться очень много добрых людей. И говорят, как нам быть? И он всем говорил, надо покаяться во всех грехах, исправить жизнь, пособороваться, причаститься, если духовник благословит. И с утра до вечера читать молитву Иисусову. Четочки сделать. Поначалу будет трудно, а потом легко. И может эта болезнь сразу остановиться. И дальше она не будет проявляться, прогрессировать. А ведь в этих болезнях от чего они бывают-то? От лишней пищи, от гнева, от зла. Ведь это же скопление греховной энергии в душе человека. Надо перестать грешить. И тогда Господь поможет. Конечно, если люди святые, вот как старец Паисий, он святой жизни был, сейчас канонизация то ли сделали или идет, на Святой Горе Афон. Так он просил Господа, чтобы Господь перед смертью дал ему болезнь, рак. Видите, какие святые люди. А мы даже минимальные болезни не можем переносить. А себе настроить так. Если у нас есть какие-то болезни, надо Господа поблагодарить. Сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не забыл, что Ты меня послал. Помоги мне все это перенести за свои грехи. А так надо вспомнить, сколько было абортов, сколько было мужчин и другие грехи, что мы пред Богом чисты. Если мы в день страшного суда всех детей убитых увидим взрослыми, так надо Господа благодарить за все, если у нас болезни какие-то есть. Но я говорю, что болезни... У святых есть пимен многострадальный. Лежал в кровати больной, а к нему приходили, он всех исцелял. Особенно те, кто верил в него. Батюшка, давайте послушаем еще звонок один. Здравствуйте, батюшка Амвросий и отец Илиазар. Грешный Валентина, благословите меня задать два вопроса. Господь благословит. Спасибо вас, Господи. Значит, я старый человек, а мне ходит соцработник. Ну, довольно-таки молодой, ну, как сказать, 50 с небольшим. И вот говорим мы на всякие темы православные, да. Я знаю, что он в секте не состоит, но креста не носит. Вот я пыталась у него спросить, он как-то отшутился. В общем, довольно серьезный человек, а креста не носит, хотя крещеный в детстве. Вот что мне ему сказать, это первый вопрос. А второй, могу ли я молиться за своих родителей, я знаю их грехи, так, чтобы поминать их грехи в своей молитве домашней. Спаси Христос вас. Ну, вы мысленно так знаете, что грехи их... Скажи, Господи, прости вот эти грехи моим родителям. Потому что здесь можно Господу молить, чтобы Господь простил грехи. Даже и здесь на земле еще живые, а может, уже перешли в тот мир. Можно подавать милостыню, читать псалтирь, читать Евангелие, поминать на славах, на кафизмах, на капистах, на канонах. На вечерних, на утренних молитвах. Везде можно молиться. Ведь любая молитва – это что? Это как бы посылка послана Господу. Доброе дело сделали – это как посылка Господу. А все воззвания – это как бы письма посылаем Богу. Он все воспринимает, он все видит, все знает. Батюшка, вот первый вопрос. Что сказать вот тому человеку, который приходит к этой женщине? Вроде хорошая душа, а в Бога не верит. Крещен. Значит, еще не веры нет, не открылось ему. Допустим, вот в консерватории играет музыка Баха или Моцарта, там полный зал, все от умиления. И вдруг один человек встал, молодой человек, махнул рукой и пошел. Почему? А потому что у него нет дара слуха. Он глухой. Как вот ему помочь можно? Ну, просто Господа попросить: Господи, помоги этому человеку, дай ему дар веру. Мальчик, наверное, уже последний вопрос мы примем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, благословите меня. Господь благословит. Татьяна. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я вот по состоянию здоровья не могу ходить в храм. Вот. На дом я батюшка вызывала несколько раз отца, но я такого не чувствую, как раньше в храме, ну, когда я могла ходить в храм. Я абсолютно не чувствую, вот, когда исповедуюсь, причащаюсь, вот, в храме мне лучше. И сейчас вот я вот второй год вообще не исповедовалась, не причащалась. Как вот мне быть? Должна ваша подружка, если есть, кто-то ходит к вам, хоть такси вызвать или машину, а все равно надо поисповедоваться, причаститься. Только так. Батюшка, наша передача... И попросите Господа, чтобы он вам помог покаяться. Наша передача подходит к концу. И просим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, радиакона Элеазара и романаха неразборчиво, Александра, Сергия, Валентины, Анатолия, Елены, Валентины, Галины, Нины, Александра, Антонины, Петра, Ларисы, Веры с очадами, Алексея, Виталия, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгении, Александра, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неонила, Евгения, Андрея и Анны, Ильи, Вадима, Людмилы, Ольги с домашними чадами, Елены, Веры, Марии, Натальи, Ирины, Леонида, Юлии, Марии, Марины, Андрея, Людмилы, Веры, Марии, Александры, Златы, Ариадны, рабов Божиих, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Вячеслава, Леонида, Матроны, Виталия, Галины, Инны, Виталия, Ксении и всех православных христиан. Помоги им, Господи, спастися, и в разум истинный прийти. Просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Валентины, Антонины, Убиенной, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиенной, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмилы, Елизаветы, Воинова, Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, Галины, игумена Давида, Виталия, Юлиании, Германа, Владимира, Иулии, Игоря, Павла, Ольги, Марии, Натальи, Натальи, Владимира, Павла, Владимира, Ирины, Ирины, Нины, Евгении, Владимира, Александра, Олега, Татьяны, Анны, Ольги. И рабов Божьих Александра, Параскева, Марии, Лидии, Валерии, Сергия, Иакова и всех от век усопших православных христиан. У меня на исповедь ходит мальчик один. Только кончил первый класс. И написал исповедь. Бабушку не слушался. Торопился исповедь писать. Ну и второе написал. Пытался убить муху. В этом рассы решил. А тот, которому 4 года, это алтарника сын Сашка. 4 года мама подошла, я говорю: ну, Саш, а грехи-то есть какие тебе? Он говорит: есть. Ну, тоже сказал, 3 греха. А мама пошла с ним в магазин. Ну и ботиночки покупать. Но продавец говорит, ну вот, это ботиночки хорошие, эти. Он смотрел. Говорит, мам, пойдем отсюда вы. Она, что такое? Здесь одно говно. Как будто он такой, да, грамотный. Вот. Дети все интересные. Но нам надо что? Приучить детей с малых лет читать молитву Иисусову. У одного старичка был внук. Это в 30-х годах. Он мальчика приучил к молитве Иисусовой. Он его не наказывал, а договор с ним был. Если ты согрешишь, я тебе столько-то поклончиков дам и столько-то молитв Иисусову дам. Ну и так бывало, что и по 50 молитв Иисусову давал, и по 100, и по 200, и по 300, и по 500. Потом старец заходит, а он читает и читает молитву. Говорит, да ты уже, наверное, все кончил. Нет, дедушка, она такая сладкая, молитва эта Иисусова. Она просто это мне всю грудь наполняет сладостью. Вот если кто-то страдает пустотой внутри, значит, молитвы нету. Поэтому водкой заливают или наркотиками, а молитва Иисусова наполняет душу. И вот этого дедушку сослали в Сибирь. И он потерял эту молитву. Так он поехал в Сибирь, ему 12 лет было, искать этого дедушку. Ну, его уже там решили, убили. Так что молиться всегда пригодится. Богу не нужно количество, Богу нужно качество. Вот. И когда мы читаем молитву Иисусову, должны с покаянным чувством. Медленно, ну, как Игнатий Брянчанинов, одну молитву прочитывал 17 секунд. Молитва. Мирно, спокойно. Просим ваших святых молитв и прощения. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий, вел передачу и радиакон Елеазар Титов. Простите. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.